Глава 6. Пастор Грегори и силы зла. Не знаю, что именно происходило в замке Нортон и почему рядом со мной беспрерывно звучали голоса темных прислужников, но своими разговорами паршивцы окончательно спугнули сон. «Заткнитесь, сволочи!» Голос скрипел, как несмазанные шестерни. И в комнате мгновенно воцарилась пронзительная тишина. Затекшее тело ныло, никогда не любила спать на спине, но, похоже, всю ночь так и проспала. Сладко до хруста в позвонках потянулась. Широко зевнула, подбывая, как похмельный мужик. Поскребла шею, почесала нос и, наконец, пожелала открыть глаза. Сверху вниз на меня с перекошенными от ужаса физиономиями таращилось не меньше десятка человек. Спросонья я не сразу их сумела узнать. Были здесь оба брата Брента, их дядька с пастором Грегори, Мэри Сэбигейл и какие-то странные личности, не иначе, как душеприказчики. Рядом с кроватью оцепенел знакомый доктор Перри с ланцетом в трясущихся руках. «Что делаете?» Тихо спросила я, осознавая, что нахожусь вовсе не в родовом замке, а на юге королевства в поместье Кроссфилд, где абсолютно все, даже паршивая лысая кошка, бесит меня до красного марева в глазах. «Ничего!» Эскулап спрятал ланцет за спину. «Проснулась!» – пробормотала экономка. «Сама!» И долго я спала. Обратилась я к Уильяму, стоявшему в стороне от остальных жильцов особняка. «Почти 2 суток», — пояснил он. «Как ты себя чувствуешь, милая?» — уточнил Флинт, но от меня не укрылось, что к кровати дядька не приближался, предпочтя проявлять заботу на расстоянии 3 шагов. «Как и положено человеку, проспавшему больше 8 часов. Голодный». В подтверждении в животе раздалась злобная настойчивая трель. «Очень голодный!» «Это в ней злой дух сидит!» С фанатичным видом, достойным священника Кроссфельдского прихода, провозгласил пастор Грегори и издалека осенил меня знамением светлой богини. И тут комната взорвалась жарким спором, похоже, вспыхнувшим не впервые за последние 2 суток. Удивительно, как всего несколько человек могли создать столь непотребную какофонию. Из обрывков фраз удалось уяснить, что доктор обнаружил у меня летаргический сон и хотел лечить кровопусканием. А святой отец распознал вселившийся в ночи злой дух. Правда, изгонять его предлагал тем же кровопусканием. Другими словами, оба жаждали выкачать из беззащитной девицы как минимум 0,5 пинты крови. Но я вовремя проснулась. Доктор, недовольство тем фактом, что ланцет остался без применения, ловко скрыл. А святой отец все равно настаивал на извлечении злого духа из хрупкого девичьего тела. «Пастор, что за бесчеловечный подход?» Распалился Картер с лысой кошкой на руках. На Дороти был надет кожаный ошейник и привязан поводок. «Вы сначала котят предлагаете в ведре утопить, а потом моей невесте пустить кровь». «У меня назрел вопрос», – позвала я. Все мгновенно замолкли и обратили к кровати взоры. Хотела бы сказать, что благоговейно, все-таки девица из летаргического сна вышла без кровопускания. Но нет, смотрели со страхом. Так бы им бояться черной ведьмы в нормальные, а не сумасшедшие дни. «Что ты хотела спросить, милая?» С ласковой улыбкой уточнил Флинт. «Кто меня переодевал?» «Госпожа, вы так уже были одеты!» — пояснила Перри. И я с подозрением покосилась на Уильяма, почти уверенная, что именно он стаскивал с меня мокрые одежды и натягивал сухие. Да и в нашем дурдоме он выглядел самым вменяемым пациентом. К слову, нарядил он меня в те самые прабабкины панталоны в сердечках, которые натянул до самых подмышек, стыдливо прикрыв грудь. Впрочем, гигантский размер монструозных штанов вполне позволял завязать ленты и на шее, но тогда бы пришлось по бокам проделать дыры для рук. Прабабка заговорила подарочек столь чудесным образом, что куда бы я ни собирала вещи, в какой бы крошечный саквояж одежду ни засовывала, проклятущие портки все равно оказывались между нижних юбок. «Почему в это?» – спрашивал мой взгляд. «Ну...» – у Ильям вытянул губы, видимо, человеческого ответа не имея, и задумчиво поскреб подбородок. «Беру свои слова обратно. Я единственный душевно здоровый человек в Кроссфельде, потому что черная ведьма, а не человек, и душой немножко обделена». Наконец, жильцы особняка шеренгой потянулись из комнаты, решив, будто очухавшаяся ото сна спящая красавица желает побыть с женихом наедине. Прежде чем исчезнуть, пастор наградил меня нехорошим взглядом, точно мысленно объявлял злому духу войну. А Эбигейл порывисто обняла за шею и прошмыгала. «Как же я рада, что ты пришла в себя! Мы все за тебя молились!» «Да, я спала и слышала каждое слово», — сухо отозвалась я. Коротко кивнув, Уильям закрыл дверь, и в спальне остался Картер с кошкой на руках. Судя по тоскливому взгляду, он чувствовал себя так, точно брат запер его в клетке с голодным тигром. Лишая подельника возможности сбежать, я щелкнула пальцами, и в замочной скважине два раза провернулся ключ. На шее парня судорожно сократился кадык. «Что за цирк?» – прошипела я. «Они мне чуть кровь не пустили. Ты хоть представляешь, чего стоит кровь черной ведьмы?» «Ты упала в обморок и не просыпалась», – принялся оправдываться Картер. «Проклятье! Я же не просто какая-то девица! Конечно, мне надо было прийти в себя после ритуала!» «Вот!» – он категорично ткнул в мою сторону указательным пальцем. «Я говорила Уильяму, что тебя надо просто оставить в покое, но он все себе места не находил, не выдержал и вызвал доктора». «Постой, что ты сказал? Доктора вызвал Уильям?» Картер кивнул, и вдруг почудилось, будто у меня в животе запорхала целая колония бабочек. Незнакомое ощущение, вызывавшее желание набить желудок плюшками, а если не поможет, то выпить настойку от несварения. Ужасно раздражало. Чтобы не сорваться на подельнике, я щелкнула пальцами, отпирая замок, и кивнула. «Иди». Из дружеских чувств он мог бы броситься к двери с меньшим энтузиазмом. «К слову, как шагается?» – спросила я. «Все решили, что доктор с переломом ошибся. Даже доктор», – объявил жених и, помявшись, вдруг сказал. «Спасибо, Эльза». «Не за что!» – кивнула я и, сама не зная почему, проглотила тираду о колдовстве по дружбе, недополученной прибыли и прочих мелких ведьмовских обидах. Хорошо подкрепившись после пробуждения, ужином я решила не брезговать. Ведь в Кроссфельде кормили хоть и вкусно, но зачастую слишком мало. Во время трапезы от меня не укрылось, что штат прислуги в особняке сильно поредел. Вместо проворного долговязого лакея за столом прислуживала Мэри. Позже, когда Бренты разошлись по комнатам, из-за приоткрытой двери в хозяйский кабинет неслось ее ворчание. «Господин Флинт, сегодня ушли еще две девушки. Мы попытались найти горничных в деревне, но все отказываются служить в доме. Говорят, что дух госпожи Брент снова пробудился». «Мэри, но ведь это глупость, право слово!» — мягко пожурил экономку Флинт. «Глупость не глупость, а скоро мы без прислуги останемся. То свечи среди ночи сами собой зажигаются, то над ручьем зеленое марево светится, то молодая госпожа замертво падает», – бронилась она. 20 лет назад такие же странности происходили. Ребенком была, а до сих пор помню». «Ты преувеличиваешь». «Ничего не преувеличиваю. Да еще этот ваш святой отец пропаден пропадом лучше не делает. Заявился на кухню и доказывал слугам, что в госпожу Дороти вселился злой дух. Убежит повар, будем голодать». Она собралась выходить, а я поскорее отошла от двери. В гостевом крыле меня поджидал пастор, перекрывший проход к покоям. Он держал в руках графин с водой и выглядел подозрительно. «Добрый вечер!» – пробурчала я, пытаясь обойти святого отца слева. Грегори шагнул влево, переместилась вправо, и он следом. Мы как будто играли в детскую игру. «Вы что-то хотели сказать?» – смирилась я, и в следующий момент мне в лицо был выплеснут графин воды. «Изыдите силы зла из бренного тела!» – провозгласил недоделанный экзорцист. «Падре, у вас крыша съехала!» Отплевываясь, разъярилась я. Святой отец глубокомысленно хлопнул глазами и на мой возмущенный рык изрек. «Не шипит!» «А готово?» «Ладно, обычные люди, но как пастор?» Глаз светлой богини на земле мог верить в чушь, будто осененная божественным знамением вода была способна обжечь одержимого. Как любая жидкость, она вредила только в одном виде – в виде кипятка. Тогда и ожоги, и шипение, и даже громкие ругательства были обеспечены. «С чего вы вообще решили, что я одержима?» – ругалась я, отряхивая промокшее платье. «Неужели девушка не имеет права хорошенько выспаться?» «Но, дитя...» «Ты спала двое суток!» – попытался защищаться пастор. «О-хо-хо! Назовите меня еще черной ведьмой, впавшей в летаргический сон после ритуала!» – взвилась я. «Пропустите, иначе в мокром платье я замерзну до смерти и действительно превращусь в призрак. Клянусь, моей первой жертвой станет пастор, живущий в особняке!» Сконфуженный противник потеснился. «Но ты не можешь отрицать, что в доме присутствуют силы зла!» Заспорил он с моим затылком. «Откровенно говоря, святой отец, — процедила я, — пока что единственное зло, которое мне встретилось в доме, — это вы!» Ворвавшись в спальню, я с такой яростью шарахнула дверью, что наверняка даже на первом этаже последние слуги осенили себя божественными знамениями, и каждому пришло в голову, что из страшного дома пора линять. Через полчаса после коварного нападения пастора Грегори у меня началась лихорадка. Меня бросало то в жар, то в холод, и в голову лезли разные странные мысли со старшим братом Картера в главной роли. Поток фантазий, в которых Уильям обливался святой водой из хрустального графина пастора Грегори, я попыталась перебить чтением книги. Что может быть невиннее, чем чтение? Таращилась в книгу, а сама невольно косилась на часы, стоявшие на каминной полке. Тик-так. Громко отсчитывали время резные стрелки, стремясь к полуночи, а в моих фантазиях Уильям уже скинул рубашку и демонстрировал отличный скульптурный торс. Даже захотелось проверить, так ли он хорош, как мне запомнилось. Во рту стало сухо, в комнате ужасно жарко. Я позволила себе расстегнуть целых 4 пуговицы на платье. Глотнула прямо из пузырька витаминные капли, подышала у открытого окна, а потом взяла книгу и решительно вышла из душных покоев. И ведь помнила, что собиралась в сад попытаться под луной почитать занимательную историю. А оказалась перед дверью у Ильяма. На решительный стук, что было характерно, никто не отозвался. Недолго думая, приложила ладонь к замочной скважине, стараясь заглушить магическую вспышку. 2 раза провернулся вставленный изнутри ключ, и я вошла. Вернее, вошли мы с Уильямом одновременно. Я из коридора, он из банной комнаты, в пижамных штанах с обнаженным торсом. В тусклом свете на скульптурном прессе поблескивали капельки воды. Тело у него было еще лучше, чем мне запомнилось. «Эльза?» Мужчина перестал растирать полотенцем влажные темные волосы. «Уильям?» «Что ты здесь делаешь?» «Я читала один увлекательный роман», — объяснила я и, стремительно подойдя, продемонстрировала томик. «Он натолкнул меня на интересную мысль». Всматриваясь в название, мужчина озадаченно изогнул брови. «Мы немедленно должны заняться неудержимым прелюбодеянием», — решительно заявила я, всматриваясь в красивое лицо будущего любовника. «Чем?» — Уильям кашлянул. неудержимым, страстным, развратным. Стоп! Он пришлепнул мне губы ладонью, не давая продолжить. Тебя натолкнуло на мысль о том, что ты сказала, именно эта книга? Не имея возможности ответить, я кивнула головой и промычала. Угу. Уход за земноводными и хладнокровными? О, темная богиня! Вилли! Отталкивая его руку, с придыханием пробормотала я. Из твоих уст это прозвучало так сексуально! В следующий момент я подтянулась на цыпочках и впилась в его губы страстным поцелуем. Проклятье, Эльза! Сжав мою талию, он с силой отодвинул меня на вытянутые руки. «У тебя помутился рассудок!» «Конечно нет, малыш!» Прошептала я, пытаясь дотянуться до завязок его штанов. «Никогда в жизни я еще не соображала лучше! Дай же мне лизнуть твой божественный торс!» «Лизнуть? Ты пьяная, что ли? Очнись, женщина!» Потребовал он, спиной пятясь в сторону ванной, а я лихорадочно трясущимися пальцами пыталась справиться с бесконечным рядом мелких пуговок. «Я вижу невесту младшего брата, и у меня кровь леденеет». «О, тебя смущает облик, Дороти!» – спохватилась я. «Темная богиня, от нее проще избавиться, чем от этого долбанного платья». «Нет, Эльза, стой, не надо ни от чего избавляться». Но я уже сорвала цепочку с шеи, и медальон полетел на паркет. Тут случилась заминка, потому как без амулета и очков я становилась похожей на слепую курицу, разве что клювом не сбивала косяки. Но могла ли такая досадная мелочь, как дурное зрение, остановить черную ведьму в 13-м поколении, решившую оседлать элитного жеребца? Я решила действовать по голосу. Сначала рванула на груди платье, и с хрустом в разные стороны посыпались пуговицы из черных жемчужин. Потом плавным движением вытащила из пучка костяную шпильку, и черные волосы рассыпались по плечам. Для пущего эффекта еще и головой тряхнула. «Где ты, малыш?» – страстно прошептала я, надеясь, что светлое пятно перед глазами – это и есть Уильям. «Проклятье!» – сдавленным голосом выдавил он. «Просто остановись!» «Я тебе нравлюсь такой!» Тут пятно начало стремительно приближаться к носу. Уильям сжал пальцами мой подбородок, заставил поднять голову и выдохнул. «Никогда еще не встречал женщину красивее!» В следующий момент мои губы опалило горячим поцелуем. Казалось, что в груди закончился воздух. В животе разливалось горячее пламя от осознания, что сейчас мне дадут лизнуть прекрасный образчик крепкого пресса, и даже не один раз в голове взрывался фейерверк. Разорвав поцелуй, Уильям легко, словно пушинку, подхватил меня на руки и понес куда-то. Полагаю, к кровати, потому как видеть не могла, а только предполагать, ведь не будет же он заниматься неудержимым прелюбодеянием на кушетке или на столе. Но, к моему изумлению, вокруг запахло фруктовым щелоком и влажностью. Уильям притащил меня в банную комнату. «Хочешь, чтобы я помыла тебя, и потом ты возьмешь меня всю, полностью?» Дышала я ему в ухо. «Эльза!» Он на секунду замер. «Уверен, что завтра ты мне скажешь спасибо». «Даже не сомневайся!» Игриво лизнула я его сомкнутые губы. В следующий момент он разжал руки, и с оглушительным плеском я совершенно неженственно плюхнулась в остывшую катку для купаний, подняв отвратительный фонтан брызг. «Прокляну! Скотина!» Взвизгнула я, тут же хлебнула мыльную горькую воду и отключилась с мыслью, что стала первой черной ведьмой, которую утопили в лохане, как похотливую кошку. Такого жутчайшего похмелья в моей жизни еще не случалось. Я тихонечко лежала на кровати и пыталась припомнить, каким образом мне удалось так налокаться. Приоткрыла глаза, но комната расплывалась. Видимо, во хмелю я умудрилась стянуть маскирующий амулет. Начала шарить по кровати рукой в поисках очков. Никогда их далеко не убирала. «Держи!» Раздался рядом хрипловатый ото сна голос у Ильяма. Мне в ладонь лег прохладный медальон. Зрение моментально прояснилось, и на соседней подушке я узрела Брента-старшего. Он перевернулся на спину и, поморщившись, потер лоб. Мало того, что мы лежали под одной простыней, у Ильям оказался по пояс обнаженным, а я была одета в его белую сорочку, судя по ощущениям, сбившуюся у самого пояса. В голове появилась шальная мысль, а не напились ли мы вместе? «Как ты себя чувствуешь?» – тихо спросил он, не открывая глаз. Глубокомысленно промычала я. «А ты?» «Ты меня утомила!» Пожаловался у Ильям, и от его взгляда захотелось прыгнуть в камин и переместиться прямиком в лавку. Кстати, Аплантон нарисовался совсем неплохой. «У Ильям?» Я тихонечко отодвинулась на краешек матраца, чтобы при необходимости упасть на пол и закатиться под кровать. «Не буду юлить. Мы занимались неудержимым». «Не помнишь?» На его губах появилась кривоватая усмешка. Он вообще понимал, что лежал в кровати с черной ведьмой и позволял себе ухмыляться. «Прокляну!» «Ладно, согласна, я чувствовала себя так паршиво, что даже свечку бы не смогла зажечь с помощью магии. Не то чтобы кого-нибудь проклясть, но ведь не признаваться же, что в голове ни одной идеи, как мы вообще умудрились проснуться на соседних подушках». «А сама, как думаешь, Эльза?» В его глазах блеснул хищный огонек. «Так и есть. Все случилось, а я забыла. Что же это? Где справедливость? Было так досадно, что если бы не ужасная мигрень, то предложила бы второй раунд». Решив оставить разочарование при себе, я слезла с кровати и, не увидев на полу художественно разбросанной одежды, озадачилась. «А где мои вещи? Ведь мы были обязаны испытывать обжигающую страсть, срывать друг с друга облачение. Под пятку попала какая-то бусина». «Елки зеленые!» – скривилась я, запрыгав на одной ноге, и обнаружила, что наступила на жемчуг, заменявший на моем любимом платье пуговицы. Выходит, шмотки все-таки срывались. Неожиданно в памяти всплыло странное воспоминание о том, как я собственными рученьками раздирала ворот на платье, и в разные стороны разлетались жемчужины. Тут на глаза попалась книга «Уход за земноводными и хладнокровными». У Ильям перехватил мой взгляд и кивнул. «Ты уверяла, что это чудеснейший роман?» «Очень на меня похоже». Я вошла в банную комнату и с изумлением замерла на пороге. На полу была налита вода, тут же валялось мое скомканное мокрое платье. Исподняя сорочка с нижним бельем плавали в ополовиненной катке для омовений. «У Ильям я выглянула в комнату. Уточни, пожалуйста, я ведь постирушки тут не устроила? Знаешь, в последнее время, когда меня отключает, я начинаю суетиться по хозяйству». Тут перед мысленным взором появился смутный образ, как меня подло швырнули в ванную, полную холодной мыльной воды. «Ты меня сюда уронил?» – тихо уточнила я, ткнув пальцем в сторону катки. «Я не пытался тебя утопить». У Ильям осознал, что ко мне начала возвращаться память, и моментально поднялся с кровати. «Но тебе явно не мешало охладиться». «Хорошо. Задам вопрос по-другому». Я кашлянула. «Между нами, кроме неудачного утопления, что-то было?» У Ильям замер в шаге от меня. Видимо, он понимал, что находился в большой опасности, оставшись один на один с похмельной черной ведьмой. «Клянусь, я не поддался искушению», – признался он, подняв руки. «Поэтому не надо меня проклинать». «Вообще?» – возмутилась я. «Вообще проклинать». «В смысле, вообще не поддался искушению? Даже не на столечко?» Я показала пальцами расстояние в дюйм. Между нами повисло странное молчание. «Эльза, я не пойму, ты оценила мое благородство? Или я ночью напрасно ледяной душ принимал?» Ответить мне не дали. В покое стремительно распахнулась дверь. У Ильям действовал удивительно сноровисто, сразу чувствовалась многолетняя выучка. Толкнул меня в темную гардеробную комнату. Мы ввалились в узкое пространство, сдирая с вешалок выглаженные рубашки. «Что?» «Тихо!» «Уильям!» Раздался голос Картера. Прошелестели шаги, нежданный гость, похоже, заглянул в ванную. Вдруг дверь чулана стремительно открылась, и в душный полумрак вплеснулся утренний свет. Некоторое время мы сохраняли молчание. «Проклятье, брат!» Передернула Картера. «У меня мурашки бегут от мысли, что ты тискаешь мою невесту». «Если тебе полегчает, то ночью я снимала амулет», — отозвалась я. «Мне полегчало», — кивнул он. «Лучше вылезайте из шкафа, потому что пастор решил устроить охоту за привидениями. И начать он планирует с хозяйского крыла». Визитер прикрыл дверь гардеробной, снова оставив нас в интимном полумраке, и прикрикнул. «Я закрою комнату на ключ. Не благодарите меня!» Мы с Уильямом не шевелились. «Кое-что вчера ночью между нами случилось», — тихо произнес он. «Что? А это ты должна вспомнить самостоятельно». Мужчина кривовато улыбнулся. «Поколдуй, ты же черная ведьма». «Прокол?» — попыталась пригрозить я, но он уже выходил из гардеробной и вместо того, чтобы впасть в трепет от страха, просто небрежно махнул рукой. «Ну, хоть намекни! Мы целовались? Мне понравилось?» Боюсь, последнего вопроса у Ильям не расслышал. Тесное пространство вокруг меня задрожало. С гудением стены расширились, по глазам ударил яркий свет, и я обнаружила себя на огромном чердаке. «А падре знает, как испортить жизнь черной ведьме!» Протянула я, оглядывая прикрытую посеревшими простынями мебель. Видимо, своими молитвами пастор сумел задеть струны в тонкой душе светлой богини. И она снова дала пинка единственной в особняке силе зла, то есть мне. В косых лучах света, проникавших из окошек под самой крышей, плавала пыль. На мощных деревянных балках дремали голуби. Чтобы проверить, не умудрился ли святой отец перенести злую силу на какой-нибудь чердак за десяток миль от особняка, пришлось забраться на шаткий комод и выглянуть из разбитого оконца. Спасибо темной богине, я все еще была в плену у Брентов, а не у каких-то других не менее странных аристократов. Видимо, пинок получился не очень-то сильный. Богиня как бы недвусмысленно намекнула, мол, отец Грегори, молись с большей самоотверженностью. Чтобы выйти из чердака, пришлось поискать облачение. Открыв крышку пыльного сундука, я звонко чихнула. Помахала перед лицом ладошкой и проверила содержимое. Внутри, проложенные шариками от моли, лежали старые наряды из бархата. Капризничать не приходилось. Через ноги напялила пыльное платье, затянула потуже шнуровку, чтобы не потерять наряд по дороге. И решительно направилась на выход. Мы встретились в темном коридоре. Пастор Грегори, трясущиеся светлые приспешники и я. «Мертвая госпожа!» Испуганно попятились слуги. «Зло!» Вскричал пастор, выставив вперед деревянный крест. «Изыди во имя светлой богини!» «Святой отец! Прозрейте! Это ж я!» Замахала я руками, надеясь вразумить ненормального. Однако тот, наконец узрев в особняке силы зла, впал в религиозный экстаз. «Зло всегда прячется под маской невинности!» провозгласил он. Не возникало никаких сомнений, что пафос предназначался для ушей икающей от страха публики. Со знакомым графином в одной руке и крестом в другой пастор начал надвигаться на меня. «Святой отец, не делайте резких движений. У меня от вашей воды похмелье. Завтра я вообще с кровати не встану». Скороговоркой выпалила я и в следующее мгновение едва не захлебнулась от потока святой воды. «Покинь стены этого дома, зло!» Пастор ткнул мне под нос крестом. «Ну все, падре!» – процедила я сквозь зубы, обтерев лицо. «Ты меня достал!» Мне даже не пришлось прибегать к дополнительному ведьмовскому сервису. Я вообще обошлась без колдовства. В бешенстве выдрала из рук Грегори крест и шмякнула им священника по макушке. «Покинь, глупость, голову святого отца!» Крепко зажав подмышкой графин, изумленный пастор несколько долгих секунд ошарашенно таращился мне в глаза. «Помоги, светлая богиня!» Осенил он себя светлым знамением, закатил глаза и рухнул в глубоком обмороке с таким грохотом, что, наверное, на первом этаже в кухне зашатались подвешенные на крюки сковородки. «Что?» – рявкнула я, обратившись к трясущимся слугам. Те бросились в рассыпную. Некоторые рассыпались в правильном направлении – к крестнице. А другие от страха бросились в мою сторону. Пришлось потесниться и вежливо предложить. «Разбегайтесь!» «Благодарим, госпожа призрак!» пробормотал долговязый лакей, проскакивая бочком мимо меня. Когда мы со священником остались одни в коридоре, то я присела и потрепала его по плечу. «Падре, очнитесь!» Было бы неплохо попрыскать горемычного экзорциста святой водицей, но в графине не осталось ни капельки. Все впиталось в пыльный бархат. Пришлось похлопать пастора по ледяным щекам. Он послушно приоткрыл глаза, сфокусировался на мне и пробормотал. «Она настоящая!» Секундой позже святой отец снова потерял сознание. Перетаскивать прислужника светлой богини в покое никто не подряжался. «Ладно, отдыхайте, святой отец!» Вздохнула я, а потом, стуча голыми пятками, пошагала в гостевое крыло. Уже в комнате стало ясно, что после неожиданного перемещения на чердак в амулете порвалась колдовская вязь, и кроме заклятия на ясность зрения ничего не осталось. Я разгуливала по дому во всем первозданном виде, сама бы на месте слуг испугалась, а пастор Грегори, похоже, и вовсе уверовал. Репутацию дома Брентов и святого отца было пора спасать. Вытащив из шкатулки огарок черной свечи, я наладила магическую связь с замком Нортон. Удивительно, но кузина сидела в библиотеке за книгами. «Брит!» – изогнула я брови. «Бабка обнаружила, что Томми своровал амулет от заклятия поиска и решила вычеркнуть братца из семейной книги. Я сказала, что если она будет разбрасываться внуками, то придется отписать имущество королю». «Так и есть». «Угу! Но теперь из семейной книги она захотела вычеркнуть меня. Мне нужно сдать экзамен в магистериум, чтобы остаться в наследстве. А у тебя какие новости? Как твоя лягушка?» «Замяукала», — вздохнула я и добавила. «Сможешь спасти нашего пастора от позора?» «Эльза, у тебя кукушка закаркала!» — округлила глаза кузина. «Именно!» — фыркнула я. «Это не дом, а аномальная зона. Так что поможешь?» Ночью даже до гостевого крыла доносились вопли пастора, боровшегося с привидением в зеркале. Судя по тому, что к утру все стихло, святой отец одержал оглушительную победу. В середине следующего дня, стоя у окна в библиотеке, я следила за тем, как из деревни в дом, очищенный от сил зла, возвращались слуги. «И кто это был?» – раздался над самым ухом голос у Ильяма. «Кто пришел к пастору в зеркале?» «Моя кузина». Я оглянулась. Мужчина стоял так близко, что мы едва не касались друг друга носами. В животе снова появилось непривычное, возмутительное чувство порхающих бабочек. Не разрывая зрительно контакта, Уильям неожиданно увлек меня к стене. Закутавшись в кокон темной портьеры, закрытой от взглядов случайных зрителей, мы замерли. «Так ты мне скажешь, — прошептала я, — что именно я забыла той ночью?» Очень осторожно, щекоча чувствительную кожу, Уильям расстегнул застежку с маскирующим амулетом у меня на шее. Мир мгновенно подернулся дымкой. Его лицо расплылось, зато все чувства вдруг обострились. «Вот это!» — Пробормотал он, и мои губы опалил поцелуй. Уильям Брент ослеплял меня во всех смыслах. Сразу хотелось большего, прямо у книжных полок, наплевав на приличие. Меня словно опоили приворотом, действующим на ведьм, как мощный афродизиак. Было ужасно странно во время жарких поцелуев думать о каких-то мерзких глупостях, но не такой ли приворот кто-то подлил в воду прежде, чем Падре отправился на бой с силой зла? Была бы реальная Дороти, она бы вмиг втрескалась в святого отца. Я же попыталась соблазнить единственную привлекательную в доме особь мужского пола. «Подожди, подожди!» – мягко оттолкнула я разгоряченного мужчину. «Дай-ка сюда медальон!» Я зажала амулет в кулаке, и зрение прояснилось. Лицо у Ильяма было напряжено от возбуждения, глаза потемнели. «Что случилось?» – тяжело выдохнул он. «Проклятье!» – удивленно пробормотала я. «Это не приворот. Ты меня действительно привлекаешь во всех смыслах». «Рад слышать!» – хохотнул тот. Вдруг с улицы донесся стук конских копыт, загрохотала подъезжающая карета. Уильям, прячась за занавеской, осторожно выглянул в окно. Напротив парадного входа остановился запыленный наемный кэп. Выбежавший из дома лакей поспешно открыл дверцу и разложил ступеньку. На дорогу вышел худощавый молодой мужчина в светлом летнем костюме и внимательно оглядел фасад особняка. «Кто это?» – прошептала я. «Брат Дороти». С вопросительной интонацией, словно не верил собственным глазам, ответил Уильям.